Глава 58. Напроситься в гости Максим не решился, не было повода. Ясно, что для кофе и чая уже слишком поздно, а алкогольных напитков в меню Нины явно не было. Оставались только смузи из протеина. Максим решил оставить это на следующий раз. Пожалуй, интересно, расшевелится ли эта красотка в постели. Может, он ошибся в своем первом мнении о ней. Болтая о всякой скучной ерунде, Нина в то же время явно терлась об него, прижималась то ли ненароком, то ли специально. Еще никто и никогда так с Максом не флиртовал. Дома было тихо, мама уже лежала в постели и при свете ночника читала книгу. Скинув одежду, молодой человек прошел в ванную. Долго разглядывал себя в зеркале и под конец, решив, что ему надо почаще ходить в спортивный зал, включил воду в душе и от удовольствия, закрыв глаза, постарался представить Нину и ее трепещущую в его ладонях грудь с розовыми бутончиками сосков, пшеничные волосы, рассыпанные по молочно-белым плечам. Черт. Вместо этого перед глазами возник совсем другой образ, вызвав мгновенное напряжение между ног. Ульяна. Это черноволосая, волоокая ведьма. Почему он все время думает о ней? Вернее, нет. Почему она постоянно преследует его во снах? Макс быстро помылся, вышел из кабины и, резко сорвав полотенце с крючка, вытерся. Он был раздражен. Наверное, ему пора серьезно заняться личной жизнью. Нужна хорошая сексуальная партнерша. Подойдя к своему столу, выдвинул ящик и взял в руки лежавший там аметист, переданный ему Ульяной. Поднес его ближе к глазам. Грани сверкали в свете настольной лампы, и фиолетовая глубина сгущалась в самом центре кристалла. Молодой человек сжал его в руке и почувствовал, как сотни тоненьких иголочек пронизали кожу. Этой ночью он положит его под подушку. Кошмары? Так пусть вообще ничего больше не снится. Теперь Женя часто звонил по вечерам, и мы подолгу разговаривали. К моей просьбе не подходить к моему прилавку во время работы отнесся с пониманием. Иногда он дожидался меня после работы неподалеку от рынка в своем ленд-крузере. А еще часто дарил цветы, самые разные и необыкновенно красивые. Довозил меня до дома и уезжал. Куда? Мне было все равно. Наверняка Евгений очень занятой человек. Он рассказывал о многочисленных проектах в Москве и области. Ольга, приходя домой, вопрошающе глядела на меня в ожидании горячих новостей. Мне нечем было взбудоражить ее воображение. Наши отношения с Женей по-прежнему оставались в конфетно-букетной стадии. А я, лежа ночами в постели, который раз задавала себе вопрос, что чувствую к этому человеку. Женя обладал харизмой. Он такой стильный, обаятельный, с прекрасным чувством юмора и к тому же очень привлекательный внешне. Нравился мне очень-очень, но... Почему мое сердце упрямо молчало? Я готова была любить. Хотелось снова почувствовать безрассудство и страсть, мурашки на коже и бабочки в животе. Закрывала глаза, вызывая образ Жени, шептала его имя, но все напрасно. Ольга возмущалась, не могла понять, какого рожна мне еще надобно. И я была с ней согласна. В тот вечер мужчина позвонил мне чем-то явно воодушевленный. «Русалка, какие у тебя на сегодня планы?» Я поглядела в окно, за которым валил белый пушистый снег. «Жень, как всегда, сейчас поужинаю, почитаю книгу и...» «Забудь про еду!» — весело перебил он меня. «Позволь мне приготовить для тебя романтический ужин». «Но...» — я посмотрела на часы, стрелки которых перевалили уже за цифру 6. «Прости, но я взял на себя наглость и уже начал его готовить. Ну что, согласишься или мне придется все съесть самому?» Я кивнула, затем, сообразив, что он этого не может видеть, сказала твердое «да». «За тобой заедут мои ребята. Будь готова через полчаса». Он повесил трубку, а я в панике бросилась сначала к шкафу, затем к ванной, а потом и к зеркалу. В реальность меня вернула Ольга, так вовремя вернувшаяся с работы. «Ульяна, ты занимаешься ориентированием на местности? Ой, Олька, Женька пригласил меня на ужин». Я сжала пылавшие щеки ладонями. «Ну так первым делом беги в ванную, принимай душ, а я тебе подготовлю наряд». Подруга слегка прищурилась, смерив меня взглядом. Эх, лучше бы я ей не доверяла. Когда вышла из ванной, обалдела. На диване лежали черные чулки, трусики, которые ими и назвать можно было с натягом, и черное платье. В растерянности оглянулась на Ольгу, стоявшую в дверях с довольной ухмылкой. «Ты что это выдумала?» «Ульяна, разве тебе непонятно, что означает романтическое свидание? Сегодня произойдет именно то, чего я так долго жду». Я наивно округлила глаза, хотя и прекрасно понимала, что Оля имела в виду. Постаралась отбросить тревожные мысли о том, что может произойти этим вечером между мной и Женькой. Я не боялась. Бабушкин оберег от страха прекрасно работал. Однако внутри меня все дрожало от предвкушения неизбежного. Я вышла из машины. Один из Женькиных телохранителей подал мне руку и больше не отпускал, пока мы не вошли в подъезд современного здания из металла и стекла. Я даже не успела оглядеться, так быстро мы шли. Только помню блестящий черный пол, мраморные стены. В лифте стояла, боясь пошевелиться. Не очень приятно, когда за твоей спиной постоянно мельтешат охранники. Не знаю, смогла бы привыкнуть к этому. Постоянно опасаться за свою жизнь, находиться под постоянным наблюдением телохранителей, быть на виду у публики. Евгений встретил меня в дверях. Глаза его светились такой радостью, что вызвали у меня улыбку. Протянул ко мне руки. «Добро пожаловать в мой дом», — он кивнул телохранителям. «На сегодня свободны». Парни нерешительно стояли за моей спиной. Женя нахмурился. «Ну, будете нужны, дам знать». Мы остались одни, впервые за все время. «Это твой дом?» Я с любопытством водила взглядом по стенам, увешанным картинами в импрессионистском стиле. Может быть, даже подлинниками. «Да, проходи». Только хотела скинуть надоевшие туфли на каблуке, как поймала на себе жадный взгляд мужчины. Он сглотнул и внезапно севшим голосом произнес: «Можешь не разуваться». Женя провел меня по вытянутому коридору в огромную гостиную. Случайно поймав свое отражение в одном из зеркал, я поняла реакцию Евгения. Честно говоря, была бы я мужиком, у меня бы точно крыша съехала. В этой красивой и статной девушке, облаченной в платье в обтяжку, сексуальность плескала через край. Мне даже захотелось зажмурить глаза. Никто не признал бы сейчас во мне ту Ульку Гречишину, шныряющую с ружьем по тайге. В зале, куда привел меня Женя, царил приятный полумрак. Я обратила внимание на мерцающий свет от подвешенных на стенах свечей в подсвечниках. Полированный пол покрывала огромная шкура белого медведя. У панорамного окна два белых кресла и столик с возбуждающими аппетит ароматными закусками. В ведерке со льдом покоилась бутылка шампанского. Я прошлась по комнате, слегка покачивая бедрами и стараясь держать спину прямо, как учила меня подруга. Повернулась к мужчине. «Не могу поверить, что ты умеешь готовить». «Не умею». Женя развел руками. «Но очень хотел попробовать. Для тебя». «Спасибо». «Как приятно, когда ради тебя делают что-то, что выходит за рамки привычного». Он шагнул ко мне и остановился, словно не решаясь приблизиться. «Я никогда еще не видел такой красивой девушки, как ты, Ульяна». Я застыла. Неужели за этим последует какое-то признание? И что мне сказать в ответ? Неожиданно Евгений рассмеялся и махнул рукой. «Извини, вижу, что смущаю тебя». Он указал на два кресла и столик между ними. «Садись, располагайся поудобнее». Открыл бутылку шампанского, разлил по бокалам. «А ты знаешь, какой сегодня день?» Я отрицательно покачала головой. «Ровно два месяца, как я познакомился с тобой». Мои брови в изумлении взлетели вверх. Неужели уже прошло столько времени? «Да, я ужасно счастлив, что в тот день оказался в нужном месте в нужный момент». «Иначе ты бы вряд ли обратил внимание на девушку, торгующую рыбой». Мы рассмеялись. Женя поднес свой бокал к моему и раздался тонкий хрустальный звон. «Ты совсем другая, и от этого я просто балдею». Он сжал мои пальцы. «Прекрати говорить мне всякие приятности, а то я того гляди растаю». Мужчина положил на мою тарелку кусочки курицы под ананасовым соусом. «Надеюсь, не оттолкну тебя своей стряпнёй». Он смотрел, как я пробую приготовленную им пищу. Вовсе неплохо для первого раза. Я улыбнулась. «Мне нравится. Ты великолепный повар». «Подожди, это еще не все. Сейчас будет десерт». «Жень, ну что ты? Я, наверное, вот-вот лопну». Но мужчина уже нес в высоких бокалах что-то белое и воздушное, украшенное вишенками. «Только не говори, что и это ты сам сделал». Он кивнул. «Знаешь, Ульян, ты будешь смеяться, но сегодня в офисе вместо того, чтобы заниматься работой, я выискивал кулинарные рецепты». «Я бы не смеялась, даже если бы у тебя ничего не вышло. Ужин прекрасный, и ты, Жень, замечательный кулинар. Спасибо тебе». «Русалка, хочешь, я переведу тебя на другое место? Будешь продавать цветы?» «Нет, Жень, не хочу лишних разговоров». «А хочешь вообще не работать?» «То есть как это?» «Не поняла я». «Ну, я мог бы обеспечивать тебя всем необходимым». Я чуть не поперхнулась. «Как это? Спасибо, конечно, но это для меня невозможно». Он вздохнул. «Ты очень дорога мне, и я не хочу, чтобы ты убивалась на работе. Таскала ящики, мерзла зимой». Его забота была приятна, но мне не хотелось выделяться среди других работников рынка. «Давай не будем об этом, Жень. Расскажи лучше что-нибудь о себе». Мужчина задумался. За все это время, что мы были знакомы, он старательно избегал говорить о себе. «У меня неинтересная жизнь. Родился в небольшом селе, рос шалопаем. Вечно влезал во всякие драки». «Ты?» — вскинула в удивлении брови. Он рассмеялся. «Да, сам не верю. Родители постоянно ходили в школу к завучу и директору. Наверное, поэтому сразу после школы и отослали меня учиться куда подальше. Закончил политех, и вот он я». «А я совсем недавно закончила школу и дальше учиться не собираюсь. Буду работать и копить на квартиру». «Ну-ну, на рынке ты много не заработаешь, русалка». Он рассмеялся. Потом сделался серьезным. «А знаешь, переезжай ко мне в эту квартиру». Я огляделась, вздохнула. «Да на такую квартиру я не смогу накопить». Грустно улыбнулась. «Спасибо, Жень, но нет». Он прав. С такой работой, как у меня, я ничего не смогу позволить себе в этом городе. Решила сосредоточиться на воздушном суфле. Женя отодвинул кресло и вышел из-за стола. Пройдя к стереосистеме, включил негромкую, спокойную музыку. «Мне так хочется танцевать с тобой». Он смотрел на меня, и в его потемневших глазах застыл вопрос. Встав, я подошла к мужчине и положила руки ему на плечи. Его ладони несмело скользнули на мою талию. Женя порывисто прижал меня к себе, словно давая почувствовать свое желание. Я не смогла сдержать вздох. «Ты невероятно красивая», — услышала его шепот. Теплые губы Жени обхватили мочку моего уха. Мурашки, словно пузырьки шампанского, разбежались по моему телу. «Я влюблен в тебя, как какой-то подросток». Он запустил руку в мои волосы, пропуская пряди сквозь пальцы. «Черное золото». Я обхватила Евгения за шею обеими руками, положив голову ему на грудь. Казалось, слышала гулкий стук его сердца. Он взял мое лицо в ладони и несколько секунд внимательно и серьезно смотрел мне в глаза. Затем губами накрыл мой рот, обводя губы языком. Несмело. Я приоткрыла рот, и он ворвался, и закружился водоворотом, окончательно сводя нас с ума. «Что ты со мной делаешь?» — прохрипел Женя, на миг отрываясь и снова падая в пучину страсти. Мои ладони блуждали по его плечам, затылку, спине. Внезапно почувствовала, как между ног распирает и становится горячо и влажно. Женя поднял меня на руки и, не отрывая губ от моих, куда-то понес. Я больше ничего не видела, только ощущала кожей скользкий шелк простыни. Веки отяжелели и сомкнулись, как створки раковин. Я лежала посередине огромной кровати, а Женя с восхищением смотрел на меня сверху. Из его груди вырвался протяжный стон, и он начал осторожно снимать с меня платье. Да, я хотела этого. Очень хотела. Неловкими движениями помогала мужчине раздеть себя, пытаясь судорожно расстегнуть рубашку на его груди. «Господи, какая же ты, Ульяна!» Он весь дрожал, и голос его срывался. «Черт, прости, с тобой будто неопытный юнец». Ладони Жени блуждали по моему телу, сжимали грудь, ласкали, и от этого мне казалось, что вот-вот умру. Его страсть переливалась в меня, как в сообщающийся сосуд. Теперь уже я искала его губы и притягивала его лицо к своей груди, требуя и умоляя. Скользнула ладонью под джинсы, сжала его ягодицы, вырвав из груди мужчины протяжный стон. Он вжался в меня всем телом, и я чувствовала, какой он твердый и большой. Недовольно вскрикнула в безуспешной попытке стянуть с мужчины джинсы. Женя понял, приподнялся, и уже через миг я могла видеть всю красоту его обнаженного тела. Рука сама скользнула промеж его ног. Пальцы сжали твердый и готовый ствол, двинулись дальше, сжимая подтянувшиеся от возбуждения яички. Он застонал. Его губы скользнули между моих груди и двинулись ниже. Поцеловал пупок, и я выгнулась навстречу, вскрикнув. И когда я почувствовала, как его язык ворвался в самое мое укромное местечко, то уже не в силах была больше сдерживаться. Запрокинула голову, раздирая горло криком. Все мои чувства вдруг стали такими острыми и сосредоточились в одной точке. Я стала вулканом, готовым извергнуться раскаленной лавой. Женя слегка согнул мои ноги в коленях, продолжая ласкать набухшую плоть с таким неистовством и страстью, что, опаленная ею, я сходила с ума. Я дрожала, хотелось кричать от восторга и плакать от переизбытка чувств. Приближалось что-то огромное и неотвратимое, как цунами. В это время Женя отпрянул от меня, и от разочарования я всхлипнула, обхватила его со всей силы, прижимая к себе. «Погоди, погоди, моя девочка, моя любимая», — шептал он мне в волосы. Наконец, почувствовав, как его член упирается мне в лобок, я застонала, поддаваясь навстречу, приподнимая бедра. Женя вошел в меня, заполняя до отказа. Как хорошо. Я уже плохо соображала, выкрикивала что-то нечленораздельное, яростно расцарапывая ногтями мужскую спину и превращаясь в дикое животное, похотливую самку, требующую и жаждущую. Хотелось бесконечного кайфа от этого чувства наполненности, но торнадо уже приближался, сметая и сбивая, заставляя задыхаться от неистовства. Очнулась я в нежных объятиях Жени. Меня все еще потряхивало от первого в моей жизни взрослого оргазма. Слабо улыбнулась. «Я люблю тебя», — еле слышно прошептал мужчина, накрывая губами мой рот.